Продолжение главы 8. Пасквиль на эволюцию. Раздел H. Глазами конструктора. Эволюция, как творец, является несравненным жонглером, исполняющим акробатические номера в ситуации, чрезвычайно сложной из-за своей технологической узости. И, несомненно, она заслуживает чего-то большего, чем просто восхищение. Она заслуживает, чтобы у нее учились. Но если отвлечься от своеобразных трудностей инженерной деятельности, эволюции, и сосредоточиться исключительно на ее результатах, то возникает желание написать пасквиль на эволюцию. А вот и упреки от менее общих к более общим по пунктам. Пункт 1. Несогласованная избыточность в передаче информации и строении органов. В соответствии с закономерностью, открытой Данкоффом, эволюция поддерживает избыточность передаваемой в генотипе информации на самом низком уровне, который удается еще примирить с продолжением рода. Таким образом, эволюция подобна конструктору, который не заботится о том, чтобы все его автомобили достигли финиша. Его вполне устраивает, если доедет большая их часть. Этот принцип статистического конструирования, в кавычках, в котором успех решает преобладание, а не совокупность результатов, чужд всему нашему психическому укладу. Особенно, когда за низкую избыточность информации приходится расплачиваться дефектами не машин, а организмов, в том числе и человеческих. Ежегодно 250 тысяч детей рождаются с серьезными наследственными пороками. Минимальная избыточность свойственна также конструкции индивидуумов. Вследствие несогласованной изнашиваемости функций и органов организм стареет неравномерно. Отклонения от нормы происходят в разных направлениях. Обычно они носят характер системной слабости, в кавычках. Например, слабости систем кровообращения, пищеварения, суставов и тому подобное. И в конце концов, несмотря на целую иерархию регуляторов, закупорка одного лишь кровеносного сосудика в мозге или дефект одного насоса сердца вызывает смерть. Отдельные механизмы, которые должны противодействовать таким катастрофам, например, артериальное объединение венечных сосудов сердца, в большинстве случаев подводят, поразительно напоминая формальное выполнение правил, в кавычках, на каком-нибудь предприятии, где противопожарных инструментов так мало, хотя они и находятся в должном месте, или же они «для парада», в кавычках, так закреплены, что в случае экстренной необходимости ни на что, собственно говоря, и не годны. Примечание чтеца. Тезис, использованный автором, а именно «эволюция поддерживает избыточность, передаваемой в генотипе информации на самом низком уровне, который удается еще примирить с продолжением рода», кажется весьма сомнительным. Мне попадалось в разных местах утверждение о том, что 90% генетической информации вообще не используется. То есть белки, кодируемые этой информацией, не воспроизводятся ни в процессе эмбриогенеза, ни в процессе жизнедеятельности организма. И ставился вопрос о том, зачем эта информация хранится. Либо это эволюционный рудимент, либо запас на случай быстрой смены условий существования вида. Сейчас, в 2010 году, генетический код человека полностью расшифрован, и выяснилось, что чуть ли не 99% генетической информации одинаковы у всех людей. Это, конечно, не является аргументом против упомянутого тезиса, но все люди ведь удивительно разные. Тем не менее, фактом остается то, что конструкция, в кавычках, человека, записана в его генетическом коде весьма удачно, обеспечивая почти 100% воспроизводимость особи по чертежам, в кавычках. Конец примечания. Пункт 2. Предыдущему принципу экономии и, прямо-таки, информационной скупости противоречит принцип, состоящий в том, чтобы не исключать в онтогенезе лишние элементы. Будто механически по инерции передаются реликты давно исчезнувших форм, которые предшествовали данному виду. Так, например, в процессе эмбриогенеза плод, например, человеческий зародыш, последовательно повторяет фазы развития, свойственные древним эмбриогенезам, формируя поочередно жабры, хвост и тому подобное. Используются они, правда, для других целей. Из жаберных дуг образуется челюсть, гортань, поэтому на первый взгляд это не играет роли. Однако организм является столь сложной системой, что любой необязательный избыток сложности увеличивает шансы дискоординации, возникновения патологических форм, ведущих к новообразованиям и тому подобное. Пункт 3. Следствием предыдущего принципа излишней сложности является существование биохимической индивидуальности каждой особи. Межвидовая непередаваемость наследственной информации понятна, так как некая пангибридизация, возможность скрещивания летучих мышей с лисицами и белок с мышами, низвергала бы экологическую пирамиду гармонии живой природы. Но эта взаимная отчужденность разновидовых генотипов находит продолжение также в пределах одного вида в форме индивидуальной неповторимости белков организма. Биохимическая индивидуальность ребенка отличается от биохимической индивидуальности даже его матери. Это имеет серьезные последствия. Биохимическая индивидуальность проявляется в яростной защите организма от любого чужеродного белка, из-за чего оказываются невозможными спасающие жизнь пересадки кожи, костей, органов и так далее. Поэтому, чтобы спасти жизнь людям, костный мозг которых потерял кроветворную способность, приходится сначала подавлять весь защитный аппарат их организмов и только после этого осуществлять пересадку соответствующей ткани, взятой у других людей, доноров. Принцип биохимической индивидуальности в ходе естественной эволюции не подвергался нарушению, то есть отбору на однородность белков у всех особей одного вида, поскольку организмы построены таким образом, чтобы каждый полагался исключительно на самого себя. Эволюция не учла возможности получения помощи извне. Таким образом, хотя причины нынешнего положения понятны, это не меняет того факта, что медицина, неся организму помощь, вынуждена в то же время бороться с неразумной, в кавычках, тенденцией этого же организма к защите от спасительных процедур. Пункт 4. Эволюция не может отыскать решение путем постепенных изменений, если каждое из таких изменений не оказывается полезным немедленно, в данном поколении. Аналогично этому она не может решать задачи, требующие не мелких изменений, а радикальной реконструкции. В этом смысле эволюция проявляет оппортунизм и близорукость. Очень многие системы живого отличаются из-за этого сложностью, которую можно было бы избежать. Мы говорим здесь не о той излишней сложности, о которой шла речь во втором пункте, ибо там мы критиковали избыток сложности на пути к достижению конечного состояния – яйцеклетка, плод, зрелый организм. И не о том, о чем мы говорили в третьем пункте, указывая на вредность излишней биохимической сложности. Сейчас, все более впадая в иконоборчество, мы критикуем уже основной замысел отдельных решений, касающихся всего организма. Эволюция не могла, например, сформировать механических устройств типа колеса, поскольку колесо с самого начала должно быть самим собой, то есть иметь ось вращения, ступицу, диск и так далее. Оно должно было бы таким образом возникнуть скачкообразно. Ибо даже самое маленькое колесо есть уже сразу готовое колесо, а не какая-то переходная форма. И хотя, по правде говоря, у организмов никогда не было большой потребности именно в таком механическом устройстве, этот пример убедительно показывает, задачи какого типа не в состоянии решать эволюция. Многие механические элементы организма можно заменить немеханическими. Так, например, в основу кровообращения мог бы лечь принцип электромагнитного насоса. При этом сердце было бы электрическим органом, который создает соответствующим образом меняющиеся поля, а кровяные тельца были бы диполями или имели бы значительные ферромагнитные вкрапления. Такой насос поддерживал бы кровообращение более равномерно, с меньшей затратой энергии, независимо от степени эластичности стенок сосудов, которые должны компенсировать колебания давления при поступлении очередного ударного объема крови в аорту. Поскольку орган, перемещающий кровь, основывал бы свое действие на прямом преобразовании биохимической энергии в гемодинамическую, то одна из сложнейших и, по существу, нерешенных проблем – проблема хорошего питания сердца, когда оно больше всего в нем нуждается, то есть в момент сокращения, перестала бы вообще существовать. В схеме, которую реализовала эволюция, мышца, сокращаясь в какой-то степени, уменьшает просвет питающих ее сосудов, в связи с чем поступление крови, а следовательно и кислорода, в мышечные волокна временно уменьшается. Безусловно, сердце справляется со своей работой и при таком решении. Тем хуже для этого решения, ведь его можно было вовсе избежать. Скудный резерв избыточности при подаче крови приводит в настоящее время к тому, что заболевания коронарных сосудов являются одной из главных причин смертности в мировом масштабе. Электромагнитный насос, в кавычках, так никогда и не был реализован, хотя эволюция умеет формировать как дипольные молекулы, так и электрические органы. Но указанный замысел потребовал бы совершенно невероятного и при этом одновременного изменения в двух системах, почти полностью изолированных друг от друга. Кровотворные органы должны были бы начать производить постулированные нами диполи, то есть магнитные эритроциты, и в то же время сердце из мышцы должно было бы превратиться в электрический орган. А ведь такое совпадение слепых, как нам известно, мутаций, явление которого можно напрасно ждать и миллиард лет. И так оно и случилось. Впрочем, куда уж более скромную задачу закрыть отверстие межкамерной перегородки сердца у пресмыкающихся, и то эволюция не решила. Худшая гемодинамическая характеристика ей не помеха, да и вообще она оставляет своим творением самые примитивные органы и биохимическое оснащение, лишь бы с их помощью они управились с сохранением вида. Следует заметить, что на этом этапе нашей критики мы не постулируем решений, которые эволюционно, то есть биологически, невозможны. Например, решений, связанных с заменой некоторых материалов, например, костяных зубов стальными или поверхности суставов из хрящей поверхностями из тефлона. Немыслимо представить себе какую бы то ни было реконструкцию генотипа, которая позволила бы организму вырабатывать тефлон, втористое соединение углерода. Зато программирование в наследственной плазме таких органов, как упомянутый гемоэлектрический насос, возможно хотя бы в принципе. Оппортунизм и близорукость, или вернее слепота эволюции, означает на практике принятие решений, которые случайно появились первыми, и отказ от этих решений лишь тогда, когда случай же создаст другую возможность. Но если однажды принятое решение блокирует путь ко всяким другим, будь они самыми совершенными и несравненно более эффективными, то развитие данной системы замирает. Так, например, челюсть хищников, пресмыкающихся десятки миллионов лет, оставалась системой механически очень примитивной. Это решение «протаскивалось» в кавычках почти во все ветви пресмыкающихся, если они происходили от общих предков. Улучшение удалось в кавычках ввести только у млекопитающих, хищники типа волка, то есть чрезвычайно поздно. Как не раз уже правильно отмечали биологи, эволюция является прилежным конструктором только в разработке решений, неоспоримо важных. Лишь в том случае, когда они служат организму в фазе полной его жизнеспособности, до полового размножения. Зато все, что не имеет столь критического значения, оказывается более или менее заброшенным, пущенным на произвол случайных метаморфоз и слепой удачи. Эволюция не может, конечно, предвидеть последствий своего конкретного поступка, хотя бы он заводил целый вид в тупик развития. А сравнительно мелкое изменение позволило бы избежать этого. Она реализует то, что возможно и выгодно тотчас же, нисколько не заботясь об остальном. Более крупные организмы имеют и более крупный мозг с непропорционально большим числом нейронов. Отсюда и кажущееся пристрастие к «ортоэволюции», в кавычках, медленному, но непрерывному увеличению размеров тела, которое, однако, очень часто оказывается настоящей ловушкой и орудием будущей гибели. Ни одна из древних ветвей гигантов, например, юрских, пресмыкающихся, не сохранилась до наших дней. Таким образом, эволюция при всей своей скупости, проявляющейся в том, что она берется лишь за самые необходимые «переделки», в кавычках, является самым расточительным из всех возможных конструкторов. Пункт 5. Далее. Эволюция как конструктор хаотична и нелогична. Это видно, например, из способа распределения ею регенерационных потенций среди видов. Организм построен не по принципу сменных макроскопических частей, свойственным у человеческой техники. Инженер проектирует так, чтобы можно было заменять целые блоки устройств. Эволюция же осуществляет принцип микроскопических сменных частей. Этот принцип проявляется непрестанно, так как клетки органов, клетки кожи, волос, мышц, крови и тому подобное, за исключением немногочисленных категорий клеток, например, нейронов, все время заменяются путем деления. Дочерние клетки и являются сменными частями. Это был бы отличный принцип, лучше инженерного, если бы практика не противоречила ему так часто, как обычно случается. Человеческий организм построен из триллионов клеток. Каждая из них содержит не только ту генетипическую информацию, которая необходима для выполняемых ею функций, но и полную информацию, ту же самую, которой располагает яйцеклетка. Поэтому теоретически возможно развитие клетки, скажем, слизистой оболочки языка, во взрослый человеческий организм. На практике это невозможно, поскольку этой информацией не удается воспользоваться. Соматические клетки не обладают эмбриогенетической потенцией. По правде говоря, мы не очень хорошо знаем, почему это так. Быть может, здесь играют роль некоторые ингибиторы, агенты, тормозящие рост, ибо этого требует принцип взаимодействия тканей. Возникновение раковых опухолей, согласно новейшим работам, связано, как полагают, с исчезновением этих ингибиторов, гистонов, в клетках, подвергшихся соматической мутации. Как бы то ни было, все организмы, или во всяком случае находящиеся на одной и той же ступени развития, должны были бы в более или менее равной мере проявлять способность к регенерации, коль скоро у них почти одинаковая избыточность клеточной информации. Но это не так. Нет даже тесной связи между местом, которое вид занимает в эволюционной иерархии, и его регенерационными возможностями. Лягушка – очень неважный регенератор в кавычках, почти столь же никудышник, как и человек. А это ведь не только невыгодно с точки зрения особи, но и нелогично с конструкторских позиций. Разумеется, такое положение было вызвано в ходе эволюции определенными причинами. Однако мы сейчас не занимаемся поисками соображений, которые оправдали бы недостатки эволюции как творца органических систем. Конечное состояние каждой эволюционной ветви, то есть современная модель, запущенная в массовое производство, отражает с одной стороны фактические условия, с которыми она должна справляться, а с другой тот, длившийся миллиарды лет путь слепых проб и ошибок, какой прошли все ее предки. Таким образом, компромиссность теперешних решений отягощена дополнительно грузом всех предыдущих конструкций, которые также были компромиссными. Пункт 6. Эволюция не накапливает опыта. Она конструктор, забывающий о прошлых достижениях. Каждый раз ей приходится искать заново. Пресмыкающиеся дважды вторгались в воздушное пространство. Первый раз как голокожие ящеры, а второй раз образовав оперение. И каждый раз им приходилось заново вырабатывать адаптацию к условиям полета. Адаптацию исполнительных органов и нейральную адаптацию. Позвоночные покидали океан ради суши и снова возвращались в воду. И тогда выработку «аквальных» в кавычках решений им приходилось начинать с нуля. Проклятие любой совершенной специализации в том, что она является приспособлением только к данным условиям. Чем лучше специализация, тем с большей легкостью ведет к гибели изменения этих условий. А ведь самые лучшие конструктивные решения разбросаны по разным боковым, крайне специализированным линиям. Орган кобры, реагирующий на инфракрасное излучение, обнаруживает разницу температур порядка 1000 градуса. Электрический орган некоторых рыб реагирует на падение напряжения порядка 0,01 микровольта на миллиметр. Слуховой орган моли, поедаемый летучими мышами, реагирует на колебания ультразвуковой эхолокации последних. Чувствительность осязания некоторых насекомых находится уже на пороге приема молекулярных колебаний. Известно, как развит орган обоняния у бабочек китайского шелкопряда. Дельфины имеют систему гидролокации. Приемным экраном для пучка посылаемых ими колебаний служит вогнутая лобная часть черепа, покрытая жировой подушкой. Она действует как собирающий рефлектор. Человеческий глаз реагирует на отдельные кванты света. Когда вид, который сформировал такие органы, гибнет, вместе с ним пропадают и изобретения в эволюции, подобные перечисленным выше. Мы не знаем, как много их погибло за минувшие миллионы лет. Если же такие изобретения и продолжают существовать, то нет возможности распространить их вне пределов вида, семейства или хотя бы разновидности, где они образовались. А в итоге старый человек – существо беззубое, хотя проблема была решена уже десятки раз, причем каждый раз несколько иначе – у рыб, у акул, грызунов и тому подобное. Пункт 7. Менее всего мы знаем о том, каким образом эволюция совершает свои великие открытия, свои революции. А революции она совершает, и заключаются они в создании новых типов. Конечно, и здесь она действует постепенно, ибо иначе не может. Но с учетом этого ее можно упрекнуть в том, что она действует в высшей степени случайно. Типы возникают не благодаря адаптации или старательно подготавливаемым изменениям, а в результате игры на эволюционной лотерее, в которой очень часто главного выигрыша вообще нет. Мы столько уже говорили об эволюции генотипов, что то, о чем я расскажу вслед за Джоном Симпсоном, будет, пожалуй, понятно без объяснений. В больших популяциях при низком давлении отбора образуется резерв скрытой генетической изменчивости в рецессивно мутировавших генотипах. И напротив, в малых популяциях может произойти случайная фиксация новых генетических типов. Симпсон называет это квантовой эволюцией. Скачок этот, однако, менее революционен, чем тот, который в свое время постулировал Гольдшмидт, назвав результатом гипотетических микрореконструкций генотипа многообещающими чудовищами. Происходит это за счет скачкообразного перехода мутаций из гетерозиготного состояния в гомозиготное. Скрытые прежде признаки вдруг проявляются, причем сразу для довольно большого количества генов. Такого рода явления чрезвычайно редки и могут происходить, скажем, один или два раза за четверть миллиарда лет. Изоляция и сокращение численности популяции происходит чаще всего в периоды резкого повышения смертности, вызванного каким-либо бедствием или катастрофой. Тогда-то на фоне миллионов гибнущих организмов вдруг всплывает на поверхность не подвергавшиеся действию отбора формы, новые пробные модели. Они возникают, как говорилось выше, скачкообразно, и только дальнейший ход эволюции подвергает практической проверке эти модели. Поскольку выбор эволюции всегда случайен, обстоятельства, благоприятствующие великим изобретениям, в кавычках, вовсе не должны приводить к ним с необходимостью или хотя бы с какой-то вероятностью. Правда, рост смертности и изоляция облегчают всплывание на поверхность, в кавычках, большого числа фенотипических мутантов из скрытого ранее в гаметах аварийного резерва. Но сам этот резерв может оказаться не столько спасительным изобретением новой формой организма, сколько комком бессмысленных и вредных признаков. Ведь давление отбора вовсе не обязательно совпадает по направлению с мутационным. Материк может превращаться в остров, а бескрылые насекомые совершенно случайно в крылатых, что еще более ухудшает их положение. Одно столь же возможно, как и другое, только тогда, когда векторы обоих давлений, мутационного и селекционного, указывают в одну и ту же сторону, возможен поистине значительный прогресс. Но такое явление, как нам теперь становится понятным, редчайшая редкость. В глазах конструктора эта ситуация равносильна такому снабжению провиантом спасательных шлюпок корабля, когда потерпевших после крушения будет ожидать сюрприз, ибо в ящике с неприкосновенным запасом может оказаться пресная вода или соляная кислота, банки с консервами или с камнями. И хотя это звучит гротескно, нарисованная картина по существу как раз и соответствует методу эволюции, тем условиям, в которых она совершает свои самые грандиозные деяния. О том, что мы не ошибаемся, свидетельствует монофилетичность возникновения земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих. Примечание редакции. Монофилетическая эволюция – одна из форм эволюционного процесса, которая заключается в длительном, направленном, но не обязательно прямолинейном, сдвиге средних значений признаков популяции. Основная черта этого процесса состоит в том, что наблюдается не разделение популяции, а ее изменение в целом. Конец примечания. Упомянутые виды сформировались только однажды. Каждый из классов возник только один раз на протяжении всех геологических эпох. Очень интересно получить ответ на вопрос, что случилось бы, если бы 360 миллионов лет назад не возникли первые позвоночные. Пришлось бы ждать еще 100 миллионов лет. Или же повторить это мутационное творение эволюция могла бы лишь с меньшей вероятностью. И не исключило ли это изобретение другую потенциально возможную конструкцию? Это неразрешимые вопросы, ибо что произошло, то произошло. Правда, и мы уже об этом говорили, мутация почти всегда является сменой одной организации другой, хотя часто и адаптивно бессмысленную. Таким образом, высокий уровень организации генотипа создает условия, при которых серия случайных испытаний достаточно большой длины делает вероятность появления более прогрессивных разнородностей или ветви сколь угодно близкой к единице. Под прогрессивной мы понимаем, следуя Хаксли, такую форму, которая не только доминирует благодаря своей организации над существовавшими до нее, но представляет собой также потенциальный переход к дальнейшим этапам развития. На примере великих переворотов эволюции мы снова столкнулись и очень резко с бесповоротно-статистическим характером природного конструирования. Организм – наглядный пример того, как можно построить надежную систему из ненадежных компонентов. А эволюция – демонстрация того, как посредством игры с двумя ставками – жизнью и смертью – можно решать инженерные задачи.